Интермедия С023. Входим в великий лабиринт Элра. Мы летели на драконоиде света весь день и наконец достигли места рядом с великим лабиринтом Элра. Поскольку мы пролетали прямо над горами и лесами, прибыли мы гораздо раньше, чем если бы шли пешком. Мы смотрим на вход в великий лабиринт с большого расстояния с помощью ясновидения. Как я и думала, повсюду имперские солдаты. У входа в Великий Лабиринт находится бесчетное количество солдат, расположенных в форте. Великий Лабиринт Элра – практически единственный путь, который соединяет континенты. Так что если демоны начнут вторжение, им придется пройти через Великий Лабиринт. Форт, который мы рассматриваем с помощью ясновидения – это последняя защита на пути вторжения демонов. Но пройти демонам через Великий Лабиринт практически нереально. Лабиринт имеет очень сложную структуру, и его размеры таковы, что без проводника по нему можно путешествовать всю жизнь, но так и не найти выхода. Кроме того, это место обитания большого количества монстров, уровень которых делает сложным вторжение армии. В первую очередь, ситуация, когда демоны подошли ко входу в Великий Лабиринт Элра, значит, что практически весь континент Касанагара под контролем демонов, а люди находятся в кризисном положении. За всю историю не было такого случая, чтобы доходило до этого. Хотя я и не знаю, что будет в будущем, и не думаю, что демоны начнут неожиданно захватывать все, так что вариант прохода демонов через Великий Лабиринт маловероятен. Так что основное назначение форта – это уничтожение монстров, которые выбираются из Великого Лабиринта. Великий Лабиринт – это дом для многих видов монстров, которых нельзя встретить больше нигде. И в данный момент задача форта – удерживать их внутри. Сейчас в форте находятся имперские солдаты, которых в форте обычно не бывает. Это значит только одно – они здесь, чтобы не дать нам войти в Великий Лабиринт Элра. Что будем делать? Не знаю, что ответить на слова Кати. Прямая атака, конечно, возможна. Но это на крайний случай. Если возможно, то хотелось бы этого избежать. Разве мы не можем прокрасться мимо них незамеченными? Учитель предложила это, смотря на меня. Она, наверное, имеет в виду мою способность скрытия. Скрытие – это дальнейшая эволюция способности маскировка. Как результат, эта способность позволяет скрыть что-либо, хотя маскировка делает практически то же самое, но при использовании внешний вид не меняется. Просто становится сложнее заметить кого-либо с помощью пяти органов чувств. Если использовать незаметность, то заметить кого-либо станет еще сложнее. И самое важное в этой способности, что я могу выбрать цель для способности. Не только себя, но ее можно накладывать и на других людей. Мало того, даже на сами способности можно наложить скрытие. Я вот, например, всегда держу скрытие, наложенным на определенную вещь. Это табу. Благодаря этому становится сложно понять, что у меня есть табу. Даже если кто-то внезапно проведет мою оценку. Хотя если найдут, то найдут. Тут уж ничего не поделаешь. Я тряхнул головой и отказался от плана учителя. Скрытие все равно можно обнаружить. Если чувствительность врага выше, чем моя способность скрытия, то нас легко обнаружат. Старый маг, с которым мы дрались в столице, хороший пример этого. Он легко заметил нас, хотя мы были скрыты и летели высоко в небе. Конечно, понятно, что таких людей немного, но если Юга действительно хочет помешать нам, то не будет ничего странного, если такие люди окажутся внутри форта. Так что думаю, красться, надеясь только на способность, слишком опасно. У меня есть идея. За мной. Хирин сказал это, дав надежду нам, кто были загнаны в угол. Поскольку никто ничего придумать не сумел, мы спокойно последовали за Хиринфом. Хиринф привел нас в маленькую деревушку, которая находилась поблизости от Великого Лабиринта. Похоже, эта деревня построена для торговцев и для тех, кто планирует отдохнуть в гостинице, прежде чем пуститься в длительное путешествие по Великому Лабиринту. Так по дороге нам рассказал Хиринф. Если посмотреть, то в деревне есть множество магазинов, которые торгуют долго хранящейся едой и антидотами. Кроме того, я вижу большую гостиницу, в которой может остановиться очень много людей для такой маленькой деревни. Мы осторожно продвигаемся по границе деревни, чтобы не привлекать к себе много внимания. В деревне могут находиться те, кто может доложить о нас имперским войскам. Все-таки мы находимся в розыске. Место, к которому мы скрытно приблизились, находится на отшибе деревни. Это довольно большой дом, если сравнивать его с другими. Хиринф постучал в дверь. «Иду, кто там?» Появившийся человек в расцвете своих сил с удивлением рассматривает Хиринфа. «Давно не виделись». Хиринф склонил свою голову. Человек в расцвете своих сил осмотрел Хиринфа и потом быстро осмотрел окрестности. «Пока прошу, входите». Мы вошли в дом, куда нас пригласил человек в расцвете своих сил. «Тот, к кому мы пришли, это проводник лабиринта господин Гоев». Он очень сильно помог Джулиусу и остальным несколько раз. Я Гоев, приятно встретиться. Господин Гоев, это младший брат Джулиуса Шуриен. Шуриен, приятно познакомиться. Все обмениваются приветствиями по мере того, как Хиринф их представляет. Хотя Гоев выслушивает нас вежливой улыбкой, я не могу понять, что он за человек. Хотя это и сложно сказать, поскольку тело закрыто одеждой. Но он точно хорошо тренирован. И хотя глаза выглядят доброжелательно, но при этом пронзают насквозь, как будто он оценивает нас. Я понимаю, почему Хиринф ведет себя так вежливо. Похоже, с этим человеком трудно иметь дело. Итак, господин Гоев, сразу с места в карьер. Нас обвинили в том, чего мы не совершали. Нас преследует армия. Чтобы решить эту проблему, нам надо пройти через великий лабиринт Элра и попасть на континент Касанагара. Но вход окружен имперскими солдатами, так что мы не можем попасть внутрь. Может быть, господин Гоев как-нибудь может помочь нам пройти внутрь, используя свои многочисленные таланты? Гоев ненадолго задумался над словами Хиринфа. «Я немного понимаю ваше положение, поскольку я очень удивился, когда услышал, что Хиринф участвовал в перевороте». Все вздохнули с облегчением от этих слов Гоефа. «Похоже, господин Гоев не собирается нас сдавать. Вот только я не смогу помочь». Мы расстроены этими словами. «А может, можно что-то придумать?» «Прости, все это ставит под угрозу меня и мою семью. Я не могу помогать вам, поскольку это сделает меня врагом Империи. Для меня, может, это и не так страшно, но вот для моей семьи...» Вот оно что. Хотя я не сразу понял, но услышав это, я почувствовал присутствие еще людей в доме, в том числе и детей. У господина Гоефа есть семья. Он не может нам помочь из-за семьи. Хотя и до этого понимал, что значит стать национальным предателем, но только столкнувшись сейчас с этой проблемой, понял, насколько это серьезно. Нет, все еще неплохо обернулось для нас. Он мог бы сразу наставить на нас оружие, как только увидел бы. Что? Если этот трус не желает связываться с вами, то, может, я смогу помочь? Старик появился из-за двери и сказал это нам, кто очень расстроенный. Отец? Боже, ты трус! С каких это пор ты стал так бояться Империи? Старик, который несет в руках бутылку, прошел мимо нас. Я отец этого труса Базгас. Я смогу стать вашим проводником. Пойдет? Отец, подожди. Заткнись. Это было сказано тихим голосом, но Гоэрю сразу замолчал, услышав его голос. Базгас в великолепной форме. Нельзя сказать, что такое тело может принадлежать старику. Он носит хаки, так что это можно понять с первого взгляда. Я чувствую его силу, и мне так хочется посмотреть на его способности. Если вас устроит старик, я проведу вас. Я вас устраиваю. Хотя Хиринф не знает, как реагировать, но моя интуиция говорит, что этому старику можно верить. Я быстро сказал об этом с помощью телепатии. И я заметил, что Базгас на это слегка среагировал. Он подслушивает телепатические сообщения. Пожалуйста, помогите нам. Конечно же, но все же не ожидайте от меня очень многого. Он лжет. Ладно, поговорим более предметно. После этого, по предложению Хиринфа, мы обсуждали наши планы. Гоев, похоже, сдался и не стал препятствовать. Приготовления заняли целый день, и вот мы на берегу. Судя по информации Базгаса, на дне моря есть пещера, которая соединяется с Великим Лабиринтом. Ее не используют, поскольку рядом обитают водяные драконы. Так что, похоже, об этом проходе знают очень малое количество людей. Слушайте, даже не пытайтесь напасть на водного дракона, если он появится. Вас просто размажут. Сразу бегите. После того, как мы нырнем, вход будет рядом. Водный дракон не сможет нас преследовать, поскольку проход для него слишком узок. Сразу же направляйтесь в пещеру. Все понятно. Мы кивнули, подтверждая, что слышали слова Базгаса. Одеты мы только в плавательные костюмы, так что никакого багажа у нас нет. Все, что надо, находится в сумке хранения. Это магический предмет, который позволяет использовать магию места хранения, чтобы хранить вещи в ином пространстве. Хотя и тяжело доверять все, включая броню и оружие, другому человеку, но я решил довериться ему во всем. Так, я создаю шар воздуха. Пожалуйста, не сломайте его случайно. Учитель создала маленький шар на ладони. Этот шар содержит сконцентрированный воздух, созданный с помощью воздушной магии. Если его держать во рту, то можно спокойно дышать. Что-то вроде микроакваланга. Вот только, как и сказал учитель, стоит его случайно прокусить, и весь воздух выйдет разом, вызвав взрыв. Хотя и удобная, но очень опасная вещь. Так, я буду показывать путь, все следуйте за мной. Базгас взял в рот шар воздуха и нырнул в море. За ним последовали все остальные, я был замыкающим. Когда я вошел в море, сначала была небольшая отмель, а затем резкий обрыв на глубину. Это из-за способностей? Я спокойно вижу воду до самого дна, без всяких биноклей. И на грани зрения я вижу громадную тушу, которая медленно движется. Водяной дракон Крак, 8-го уровня. Похожий на Несси, которого рисуют в детских книжках. Я вздрогнул, увидев его показатели. Все физические данные превышают 3000. Мало того, способности намного выше, чем у тех монстров, которых я видел до этого. Плохо. Из нас только Базгас, кто нырнул первым, достиг входа в пещеру. Остальные все еще не заметили присутствия водяного дракона. Водяной дракон встал в стойку. Он что, готовится использовать дыхание? Я занял позицию сзади всех и мгновенно активировал магию. Святая магия, которую я получил вместе со званием героя. Моя магия столкнулась с водяным дыханием дракона и создала водоворот. Меня засосало в пещеру, как будто в гигантскую воронку. Меня продолжало тянуть внутрь пещеры, бросая об стены. А все, о чем я мог думать, это о том, чтобы не сломать шарик воздуха во рту. Чувство полета на секунду, и я ударился о землю. Похоже, мы прибыли по месту назначения. Все в порядке? Я вытащил шар света и огляделся. Соратники, лежащие вокруг, выглядят полностью замученными. Похоже, их жизни ничего не угрожает. Вот только если не брать учителя, то плавательные костюмы Кати и Анны разорваны в нескольких местах и показывают голую кожу. Кроме того, волосы прилипли к телу, делая их более сексуальными. Очень возбуждающе. «Тля! Если начинается с такого, что же будет в конце?» Я согласен с возгласом, который вырвался у Базгаса, всем своим сердцем. Пока что мне нужно заняться окружающими, пока все в таком состоянии. Ну что же, мы сумели живыми зайти. Добро пожаловать в самый большой ад под названием Великий лабиринт Элора. Я занялся лечением окружающих, удивляясь довольным возгласом Базгаса,